Нет, Дживс, она не шутила. Она говорила именно то, что думает. Она прекрасно осознавала, что совершает такое, что даже по женским меркам нечестно. Но ей все равно. Вся эта современная эмансипация женщин привела к тому, что они перестали обращать внимание на то, что делают. Во времена королевы Виктории все было иначе. Принцу-консорту было бы что сказать о такой девушке, как Стиффи. Как ты считаешь? Я полагаю, его королевское высочество могли бы не одобрить поступок мисс Бинг. Да он просто разложил бы ее на колени и нашлепал тапочком. И я бы не возражал, если бы он точно так же поступил с тетушкой Далей. Кстати, мне кажется, следует пойти навестить мою престарелую родственницу. Она, похоже, очень желала поговорить с вами, сэр. Это желание далеко не взаимное, Дживс. Должен признаться, мне совсем не хочется встречаться с ней. Почему, сэр? Видишь ли, как раз перед чаем я отправил ей телеграмму, в которой сообщал, что не собираюсь красть этот сливочник корову. А она, видимо, к тому времени уже выехала из Лондона. Другими словами, она приехала в надежде увидеть племянника, старающегося изо всех сил выполнить ее поручение. А мне придется сообщить, что дело не состоится. Ей это не понравится, Дживс. И не скрою, чем больше я думаю о предстоящей беседе, тем сильнее у меня холодеют конечности. Позвольте заметить, сэр, хотя, конечно, это не решает всех проблем, но в период удрученности облачение в вечерний туалет оказывает стимулирующее воздействие на состояние духа. Ты считаешь, мне следует надеть белый галстук? Споуд советовал черный. Я полагаю, что чрезвычайные обстоятельства допускают отступление, сэр. Возможно, ты прав. И, конечно же, так оно и было. Он никогда не ошибается в деликатных вопросах. Я облачился в парадный наряд и немедленно почувствовал себя значительно лучше. Конечности мои потеплели, в глазах загорелись потухшие было огоньки, и душа стала как бы шире, словно кто-то надул ее велосипедным насосом. А я наблюдал этот эффект в зеркале, завязывая галстук уверенными пальцами и перебирая в голове кое-какие вещи, которые намеревался высказать тетушке Далее, в случае, если она начнет давить на меня, когда дверь открылась, и в комнату вошел Гасси. При виде этой очкастой пташки меня охватило сострадание, ибо достаточно было бросить на него беглый взгляд, чтобы понять, он ничего не ведает. По его виду никак нельзя было сказать, что Стиффи посвятила его в свои планы. Он буквально цвел. Мы обменялись с Дживзом быстрыми, многозначительными взглядами. Мой взгляд говорил, он ничегошеньки не знает, равно как и взгляд Дживза. «О, — сказал Гасси, — привет, Дживз. Добрый вечер, сэр. Ну что, Берти, какие новости? Ты видел ее?» Чувство сострадания усилилось, я тяжело вздохнул. Мне предстояла неприятная миссия нанести своему приятелю удар ниже пояса. Я оттягивал этот момент. Тем не менее, деваться было некуда. Это я хочу сказать как взмах ножа хирурга. «Да», — сказал я. Я видел ее. «Дживс, у нас есть бренди?» «Нет, сэр. Ты не мог бы достать немножко?» «Конечно, сэр. Тогда лучше принеси бутылку». «Хорошо, сэр». Он испарился, а Гасси уставился на меня с нескрываемым удивлением. «Ты что, кто же пьет бренди перед самым обедом?» «А я и не собираюсь». «Это для тебя, мой страдающий мученик. Я заказал это зелье». «Я не пью бренди». «Уверяю тебя, ты выпьешь его и еще попросишь». Садись, Гасси.